104, март 29. Не даем и не дадим барсу прыгнуть и уничтожить вас. Точно так же не даем и не дадим темным уничтожить родину вашу. Чего они яро хотят? Страшен заговор против нее, но не так страшен черт, как его малюют. Не дали сделать это Гитлеру. Не дадим и идущим за ним, какими бы одеяниями они ни прикрывались. Их сущность все та же. И также хотят смести с лица земли оплот нового мира. Да, да, несмотря на все свои несовершенства и недостатки, надеждой на спасение планеты и ее человечества остается новая страна. И через нее утвердятся новые формы общественной жизни. Неизжитое и несовершенное изживется, а нужное и ценное останется. И поможет она, неся на себе бремя мира, всем народам Земли выйти на новую дорогу. Сложно положение международное. Перемешаны среди человеческих масс сторонники и противники нового мира. Но знамя победы незримо реет уже над воинством света.